Глава 10. Черный мех. Приближалась дата официального дознания, проводимого коронером, и по мере приближения этой даты обитатели дома постепенно теряли чувство реального времени. Примечание. Коронер. Особый судебный следователь в Великобритании и США, в обязанность которого входит расследование случаев насильственной или внезапной смерти. Сэр Хьюберт неоднократно предлагал Алину занять комнату в его доме, но тот отказывался и жил в деревенской гостинице. Он появлялся неожиданно, в разных местах, в разное время, всегда невероятно озабоченный, неизменно учтивый и бесконечно далекий. Доктор Янг объявил, что у Розамунды Грант серьезное нервное расстройство, и она по-прежнему не выходила из своей комнаты. Миссис Уайлд, которая и прежде была весьма раздражительной особой, теперь постоянно пребывала на грани истерики. Большую часть дня Артур Уайлд проводил, отвечая на ее бесчисленные вопросы, выслушивая постоянные жалобы и бегая по ее бесполезным, заряшным поручениям. Токарев буквально сводил всех с ума своими страстными филиппиками, которые он произносил постоянно. Кроме того, он начал уже всерьез докучать Анджеле, изобразив внезапно влюбленность в духе старой опереты. Это он чокнутый, это несомненно, заявила она Найджелу в среду утром, когда они встретились в библиотеке. Но представь только, флиртовать в такое время, когда над нашими головами висит обвинение в убийстве. — А, по-моему, все русские немного чокнутые, — сказал Найджел. — Ну, например, Василий. — Ты думаешь, это он? — Я уверена, что нет. Все слуги в один голос утверждают, что он не выходил из буфетной ни на минуту. А Робертс буквально за 2 минуты до гонка беседовал с ним. Чего же он тогда сделал ноги? Нервы, я думаю, что же еще? Задумчиво ответила Анжела. Дядя Хьюберт сказал мне, что все русские возраста Василия и его общественного положения испытывают перед полицией мистический ужас. А остальные считают, что это он? Да. А Марджери говорит об этом 40 раз на дню. Ой, дорогой мой, какой вспыльчивый я становлюсь, просто ужас. Да ты просто чудо, — с жаром произнес Найджел. Не надо, не начинай, — загадочно проронила она. Помолчав немного, она вдруг взорвалась. О, бедный Чарльз, бедный милый Чарльз, как это ужасно! Ужасно, что его больше нет, понимаешь? Нет, и никогда больше не будет. И в первый раз с момента трагедии она оказалась не в силах сдержать рыдания. Найджел наклонился и обнял ее за плечи, не переставая бормотать. — Ну, Анжела, дорогая, пожалуйста, Анжела. Она обернулась и медленно протянула к нему руки. Он спрятал обе ее ладошки в своих руках и начал нежно поглаживать, как будто отогревая их. В холле рядом послышался громкий голос. Анжела вскочила на ноги и выбежала из комнаты. Следуя за ней, Найджел столкнулся в дверях с Алейном. — Задержитесь на секунду, — сказал детектив. — Я хочу поговорить с вами. Найджел неохотно возвратился в библиотеку. — Что это с мисс Норт? — спросил Алейн. — А что со всеми нами? — ответил Найджел. Да со всего этого рехнуться можно. Мне вас искренне жаль, — кисло заметил Алин. А как вы смотрите на то, чтобы стать детективом, то есть человеком грязнейшей в мире профессии? Да нет, меняться с вами местами не собираюсь. Значит, не желаете. А жаль. У вас сейчас появилась прекрасная возможность попробовать себя на этом поприще. Дело в том, что каждый порядочный сыщик нуждается в спутнике, не очень компетентном. Ну, там, доктор Ватсон и тому подобное. Вы понимаете, что я имею в виду? Так вот, мистер Бадгейт, я предлагаю вам работу. На зарплату не рассчитывайте, ее не будет. Только проценты от чести и славы. — Вы очень добры ко мне, — произнес Найджел. «С Алином никогда не знаешь, куда он клонит», — подумал он. «Отсюда я могу сделать вывод, что подозрение с меня снято». «О, да», — устало проговорил Алин, — «вы чисты, аки агнец Божий. Умница Этель говорила с вами за полсекунды до того, как погас свет». «А кто это, умница Этель?» «Горничная». «Ах, да», — воскликнул Найджел. «Я вспомнил, она ведь и впрямь зашла ко мне, когда погас свет». «Надо же, совсем из головы вылетело». «А вы забавный парень. К вам заглянула такая симпатичная девушка, а вы забыли о ней». «Полагаю, с супругами Уайлд тоже все в порядке?» «Пройдемся до ворот, не возражаете?» Вместо ответа предложил инспектор Арин. «Пожалуйста», — согласился Найджел, и они вышли на залитую солнцем дорожку. «Мистер Бангейт», — тихо начал Арин, — «каждый обитатель этого дома что-то скрывает от меня, включая и вас». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что я сказал. Буду с вами предельно откровенен. Убийство совершил кто-то из обитателей дома. В этом нет никаких сомнений. Робертс закрыл входную дверь в 6:30. По-видимому, так он делал всегда. Это раз. А во-вторых, до 6 шел дождь. Потом примерно до 9 было ясно, а затем подморозило. Возьмите любой детективный роман, и вы узнаете, что при данных обстоятельствах вся местность вокруг читается, как открытая книга. Итак, убийца находился в доме. А как насчет Василия? Почему его до сих пор не задержали? Его задержали. Что? Задержали и выпустили. Но вашим собратьям по перу об этом факте решили не сообщать. Вы хотите сказать, что он этого не совершал? Я? Да, вы, разве не так? Да я сказал только, что все вы, как и каждый из вас, что-то от меня скрываете. Найджел молчал. Это ужасно, пребывать в неведении, продолжил Алин после паузы, а потом скрывать от меня факты, которые я обязан знать, это так неблагородно. — Послушайте, мистер Бадгейт, должен вам заметить, вы плохой актер. Я знаю, что вы говорили с миссис Уайлд и миссис Розамундой Грант. Между ними и покойным Ренкиным существовала какая-то связь, и я уверен, что вы знаете о ней. — О, боже, Алин, вы правы. Да, я и вправду знаю кое-что, но оно гроша ломаного не стоит. Простите меня. Но вам не дано знать, какая именно капля переполнит чашу. Вы были знакомы с миссис Уайлд до приезда сюда? Нет. А с мисс Грант? Да. Я встречался с ней несколько раз в доме моего кузена. Ваш кузен упоминал о них когда-либо в разговоре с вами? Именно, упоминал. Но только о Розамунде Грант, и то вскользь. Как далеко зашел его флирт с миссис Уайлд? — Не знаю. То есть, а откуда это вам известно? В субботу вечером он обнимал ее. Найджел почувствовал себя чрезвычайно неуютно. — Это было у него в комнате? — продолжил инспектор свой мягкий нажим. — Нет, это было не в его комнате. — ответил Найджел и облизнул пересохшие губы. — Ага, где же тогда? — Ну, говорите же, говорите. — Откуда вам известно, что он ее обнимал? — Вы сами только что мне это сказали, — спокойно произнес великий детектив. — Так, кажется, пишут в наших знаменитых романах. Я знаю, потому что на его смокинге остались следы косметики миссис Уайлд. Скорее всего, когда мистер Ренкин прибыл сюда, смокинг был чист, и надел он его только в субботу вечером. Я прав? Полагаю, что да. И это имело место до ужина. В какое время вы рассматривали вооружейное ружье фирмы Менлих? Поразительно, только и сумел вымолвить Найджел. Затем он подробно изложил содержание диалога, имевшего место между Чарльзом и Марджери Уайлд. К моменту, когда он закончил, спутники достигли небольшого переходного мостика через ручей. — Насколько я понял, — сказал Алейн, — после того, как Ренкин и миссис Уайлд покинули комнату, кто-то выключил свет. Может быть, это сделал Ренкин? Просто вернулся назад и выключил свет? — Нет, — ответил Найджел. — Я точно помню, что он закрыл дверь и вышел. — Нет, это был кто-то еще. Тот, кто все это время сидел в дальнем конце гостиной, за альковом, и так же, как и я, слышал их разговор. Заметили ли вы хоть что-нибудь? А что я мог заметить? Ну, например, пол этого кого-то. Да-да, только, пожалуйста, не придавайте этому большого значения, но я чувствовал, не знаю почему, что это была женщина. Ну, вот мы и у ворот. Тот человек в плаще — это мистер Альфред Блисс. Видите, он внимательно наблюдает в бинокль за вон той телефонной будкой. Не будем ему мешать. Мой дорогой друг, давайте еще немного прогуляемся. Не дожидаясь согласия Найджела, он завернул за угол и прямиком направился к роще, видневшейся впереди. Найджел следовал за ним. Вскоре они вышли на узкую тропинку. Справа и слева ее обступал густой кустарник. «Эту тропинку я обнаружил только вчера», — сказал Алейн. «В соответствии с полученной информацией, как выразились бы у нас в суде, я отправляюсь сейчас сюда провести маленькое расследование». В понедельник вечером здесь кто-то проходил. Это было где-то между половиной пятого и шестью. Хотелось бы выяснить, кто это был. Прошу вас, будьте предельно внимательны, глядите в оба. Найджел попытался представить, что он должен увидеть, но ничего, кроме следов ног и сломанных веток, на ум не приходило. Алейн двигался медленно, зорко оглядывая все вокруг, особенно тропинку, и так шаг за шагом. В роще приятно пахло прелыми листьями, тропинка была упругой, почти сухой, она петляла и раздваивалась. На развилке Алейн остановился, присел на корточки, как туземец, изучая почву под ногами, затем выпрямился и медленно двинулся дальше. Найджел засмотрелся на запутанный узор, образованный многоцветием осенних листьев, забыв следить за чем-нибудь еще. Он представил, как кто-то прошел здесь, по этой тропинке, сминая листья. Его силуэт резко выделялся на фоне кустов, а присутствие его оставило какой-то трудноразличимый след, который Алейн так усердно пытается сейчас обнаружить. Неожиданно они вышли к высокому забору из железных прутьев, и Найджел догадался, что это конец парка. Где-то рядом должно проходить шоссе. Конец. — объявил Алейн. — Обследование закончено. Заметили что-нибудь? — Боюсь, что нет. — Да, на этой тропинке большой урожай собрать было трудно. — Давайте теперь изучим забор. Посмотрите на эти железные стойки. Довольно ржавые, краска облупилась, но зато на них можно легко оставить след. Вы можете просунуть руку между прутьями? — Нет. — Я тоже. А вот в понедельник это кто-то сделал. Смотрите сюда. Маленькая рука. Он приблизил глаза к прутьям и внимательно их рассмотрел, затем осторожно провел пальцем по пруту сверху вниз, подставив внизу носовой платок, чтобы собрать маленькие частицы, после чего сосредоточенно их изучил. — Черный мех, — произнес он. — Я думаю, это черный мех. «Мой дорогой Холмс, это поразительно!» — пробормотал Найджел. «Между прочим, я нахожу рассказы о Холмсе чрезвычайно умными и поучительными», — заметил Алейн. «Совершенно с вами согласен. А почему вы ожидали найти здесь черный мех?» — осмелюсь спросить. «Я не ожидал, а только надеялся. Полагаю, вы чувствуете разницу?» «Ради бога, Алейн!» — взмолился Найджел. — Посвятите меня хотя бы в часть ваших планов или не говорите ничего. — Прошу прощения, но я страшно заинтригован. Мой дорогой друг, я тоже прошу прощения. Уверяю вас в том, что я не говорю вам всего, заключен глубокий смысл. Если бы я рассказал вам сейчас абсолютно все, каждый факт, который мне удалось добыть в результате расследования, вы бы начали подозревать, как, впрочем, это делаю я, каждого обитателя дома. Но я вам расскажу, и расскажу многое. В понедельник, спустя несколько часов после полудня, сюда, к этому забору, пришел некто, чью личность мне не терпится установить, и невидимый для стража у ворот выбросил вон туда, к шоссе, письмо с маркой и адресом. Это письмо поднял проезжавший мимо велосипедист и отвез на почту. — Как вам удалось это разнюхать? — Что за грубое выражение вы изволите применять? — Ничего не пришлось разнюхивать. Велосипедист, вместо того, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, на что, видимо, и рассчитывал отправитель, передал его почтовой служащей с краткими объяснениями, как оно к нему попало. Молодая женщина в нарукавниках, стоящая в малом франтике на страже почтовой службы Его Величества, проявила недюжинную смекалку. Разумеется, я попросил ее задерживать всю корреспонденцию, отправляемую из Франтока. Она задержала и это письмо, хотя на нем обратного адреса Франтока не было. — И оно сейчас у вас? — Да, я покажу его вам, когда вернемся. — Это что-нибудь проясняет? — Как раз наоборот. Однако косвенно на кое-что все же указывает. — Пошли. Обратный путь во Франтек они проделали в молчании. Найджел позволил себе только одно замечание. Завтра в это время дознание будет закончено. Или отложено. Так или иначе, но мы сможем, наконец, вернуться домой. Они поднялись по ступеням к входной двери. — Зайдемте на минутку в кабинет, — пригласил Алейн. В кабинете размещалась его временная резиденция. Он отпер дверь, и Найджел прошел следом. — Будьте добры, зажгите огонь в камине, — попросил инспектор. — Нам придется провести здесь некоторое время. Найджел затопил камин, раскурил свою трубку и уселся в кресло. — Вот оно, это письмо, — сказал Алейн и вытащил из внутреннего кармана пиджака белый конверт. — Заранее предупреждаю, — добавил он, — никаких отпечатков пальцев на нем, конечно, не было. У меня, разумеется, есть образцы отпечатков пальцев всех гостей сэра Хьюберта. — О, да, — безучастно отозвался Найджел. Адрес на конверте был отпечатан на машинке. — Мисс Сэндленс, Шемперворт, Стрит, Далвич. Содержание тоже было напечатано на листе зеленой почтовой бумаги, которой сэр Хьюберт распорядился снабдить каждую комнату. Найджел прочел вслух. — Пожалуйста, немедленно уничтожь пакет в Танбридже. И никому ни слова. Подписи не было. Сам конверт, — заметил Алейн, — нам не говорит ничего. Эти конверты лежат в белой коробке на письменном столе в библиотеке. — А машинка? — Это машинка из библиотеки. На ней, разумеется, тоже не оставлено никаких следов, кроме отпечатков горничной и очень давних сэра Хьюберта. Письмо это напечатано неопытной рукой. Видите, несколько ошибок. — А как насчет этой мисс Сэндленс? Сотрудник уголовно-следственного отдела посетил вчера почту на Шемперворд-стрит. Служащий припомнил, что утром какая-то женщина спрашивала, нет ли письма на имя мисс Сэндленс. — Возможно, она придет еще. — Ну, разумеется, но у меня нет времени ждать. — И что вы собираетесь предпринять? — В поисках пакета прочесать Танбридж вдоль и поперек? — Мой друг, я вижу у вас веселое настроение. — Нет, я намереваюсь действовать отсюда, и с помощью нескольких волосков черного меха, думаю, это будет нетрудно сделать. — А что дает этот мех? Алин извлек из кармана свой знаменитый блокнот, купленный в магазине Вулварта. «Познакомьтесь, это мой искусственный мозг», — изрек он. «Без него я ничто». Он быстро пролистал страницы, бормоча под нос. «Так, личности, черты характера, увлечения. А, вот и одежда. Бадгейт, Грант...» «Грант. Одежда в момент инцидента». «Не то. Комод, розовый шелк, не то. В гардеробе, скорее всего, там красное кожаное пальто, коричневая андатра, костюм из коричневого с зеленым твида, красная шляпка. Здесь ничего». «Как же у вас тут все разложено по полочкам?» — удивился Найджел. «Это все моя память». «Память у меня ни к черту», — пожаловался Алин. «Да ладно вам прибедняться. Все, помолчите. Мне, например, совсем не нравятся ваши тапочки, и я знаю, что вы применяете мозольный пластырь». «Так, дальше. Хенсли, горничные, Норт. Давайте посмотрим. Зачем вам надо было составлять список одежды Анжелы? Только зря теряли время. Прошу меня не прерывать. Удовольствия от всего этого, во всяком случае, я не получаю. Так, здесь ничего. Ренкин, Токарев. Интересно, пальто у него меховое? Да. В стиле импресарио. И перчатки 8-го размера. Идем дальше. Уайлд, Артур. Мистер и миссис. Он перестал бормотать, и лицо его внезапно окаменело. — Что? — спросил Найджел. Ален протянул ему свой блокнот. Там исключительно ровным мелким почерком было написано: «Миссис Уайлд, Марджери, возраст примерно 32, рост примерно 1,64 м». Дальше шло подробное описание Марджери Уайлд, и был указан даже размер ее перчаток. А затем гардероб. В платяном шкафу на вешалке твидовый костюм от Харриса. Пальто из шерстяной ткани в черную и белую клетку. Непромокаемый плащ. Голубой. Черная каракулевая шуба. Воротник и манжеты из черного меха. «Воротник и манжеты из черного меха», — вслух повторил Найджел. «О, Боже!» «Размер перчаток 6 с четвертью», — добавил Алин и забрал блокнот. «Бадгейт, где сейчас может быть миссис Уайлд?» «Она была в библиотеке. Пойдите и посмотрите, там ли она». Найджел вернулся через 3 минуты. «Они все там», — сообщил он. «Ведь скоро чай». «Тогда вот что. Я иду наверх. Вы следом за мной и медленно двигаетесь по направлению к своей двери. Если увидите, что кто-то идет, пройдите через ванную в гардеробную Уайлда и предупредите меня. Я буду в комнате, миссис Уайлд». Он поспешно вышел. Найджел за ним, но тот уже по-кошачьи мягко и быстро поднимался наверх. Когда Найджел достиг холла 2-го этажа, Айлина и след простыл. Найджел направился к своей двери и остановился, доставая портсигар и обшаривая карманы в поисках спичек. Сердце его гулко колотилось. Сколько он так стоял, Найджел не помнит. Может быть, час, а может быть, несколько секунд. Послышались легкие шаги. Появилась Флоренс. Найджел зажег, наконец, спичку, ринулся в свою комнату, а оттуда в ванную. «Алейн!» — позвал он громким тревожным шепотом. «Алейн!» Повернув голову чуть вправо, он окаменел от изумления. В раковине мыл руки Артур Уайлд.